Кроме вождя, сюда приперлись и другие сильные члены клана, те, кто не был на заготовительной охоте или не следил за работой остальных. «Это не шутка», — резко напрягся Агас. «Не бред пленного, нет, или он верил в то, что видел. Надо праве», — собирался вставить комментарий один из равных, но не успел. Все головы повернулись в сторону неприятного звука разрываемой плоти и жуткого хруста костей. Несколько секунд, они как зачарованные смотрели на происходящие метаморфозы, но вождь Тихил среагировали быстрее других. Колющие удары кинжала и меча пронзили плоть, но никаких положительных результатов не достигли. «Рубите это нечто!» — вскрикнул Агас и сам нанес удар. Все собравшиеся мужчины последовали приказу и начали пытаться разрубить на части труп. Эффект был, но какой-то неестественный. «Назад! Бежим!» — толкнул ближнего воина вождь и вместе с ним выбежали из палатки. Костяная шрапнель посекла дрянные настенные шкуры, задела нескольких бойцов. Посыпались маты на голову всех тварей зимы. Шатер обрушился и вскоре из него выбралось два скелета с железными мечами и щитами, на которых отчетливо прослеживалась символика смерти. Что-то прощелкав, они глазами горящими холодным зеленым светом уставились на обмерших воинов. «Старые боги! Это вихты! Обсидиан! Тащите его, сукины дети!» — заорал Агас приказы на замерших людей. Выбрать окраину лагеря странному раненому стало верным решением Хилла, но это не отменяло, что это безумие увидело множество односельчан. «Навалимся вместе на твари, не подставляйтесь!» Мужчина опасливо косился на оружие врага, которого просто не было в шатре, а значит, причина его появления одна – магия. Бой сразу же не задался, вихты оказались не такими тупыми, как можно было подумать на черепушку без мозгов. Примитивных навыков ведения боя им хватало с лихвой, потому что не было главной слабости живых – плоти. «Арр!» – взрыкнул подставившийся боец. «Отходи!» – в ответ на вопль рявкнул Агас. «Держите твари, вождь!» Прибежал парнишка, тот самый Рик, несущий обсидиановые ножи. Дальше костяные твари превзошли всех ожидания, да обсидан ослаблял их не очень охотно, не как говорилось в преданиях предков, уничтожавших их одним соприкосновением. Бой затянулся почти на 20 минут, когда воины уже проклинали все на свете, не в силах продолжать сражаться, а свежие, но более слабые бойцы, больше мешались, чем помогали. Что вождь, что остальные равные, не хотели подставлять дураков под смертельные удары. Зима наступила, а где в ненастную пору взять еще достаточно опытных воинов и охотников? Правильно, нигде. Впрочем, противостояние закончилось так же внезапно, как и началось. За первой черепушкой сломалась вторая и все завершилось. «Боги, что это за дерьмо я в дом притащил?» Тяжело дыша прошептал Хиллу. «Не твоя вина, косматый». Устало упал Агас. «Никто не умер, только раны». Но если его слова верны, то в той части гор сейчас крайне опасно. Одна стрела из лука и... Все слушатели вздрогнули, невольно косясь, на горке костей. «Агас, я возьму себе этот меч», — один из участников боя протянул лапу к оружию скелетов. Взял и выпучил глаза, наблюдая, как еще пару секунд твердый меч превращается в прах. «Че за херня?» — обиженно воскликнул он, чем вызвал нервный гогот. «И смешно, и страшно, но раз нет явной опасности, то можно за смехом сбросить накопленный стресс. К сожалению, только единицы задумались о настоящей опасности, сокрытой во всем происходящем. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711343983. Глава 23. Новые проблемы. Глава 23. Новые проблемы. Реальность подернулась иллюзорной дымкой, являя в этот мир очередного героя. Прошла неделя с того момента, как я вкусил сладостные плоды высших эльфиек. Успел ими немного насытиться, поэтому мыслил более здраво. Дарксель отлично справилась со своим заданием, несмотря на личную охоту и прокачку. Она на замену убитым привела в два раза больше рабочих рук. Конечно, из скелетов работники сомнительные, но выполнить часть главной функции. «Принеси, подай, пошел нахуй», они все-таки могли. «Магия этого мира так тускла», — прошептала грустная девушка, зачем-то рассматривая свои руки. «И мои знания? Пустота». Отвлекся от мысли и внимательно вгляделся в призванный образ героини. Нахмурился, потому что я думал о классическом варианте третьей части, то есть еще не затрагивая иной истории, куда более масштабного проекта, познание которым у меня одними огрызками. Взгляд голубых глаз в итоге оказался на мне, лицо чародейки переменилось. «Господин, владыка, повелитель, лорд, бог, создатель». Джайна перечислила разные варианты. «Как странно, ничего не понимаю. И самый главный вопрос, кто я теперь, кто?» Не став более смотреть на очередные личностные метания, я вмешался в чужую рефлексию, чувствуя некоторую неловкость. Я, кажется, понял, какую версию воспроизвел алтарь, и мне очень это не нравится. «Ты, Джайна», сделал шаг к грустной девушке. «Джайна», неуверенно отреагировала она. «Знакомое имя, а не помню. Зачем я здесь?» Поморщился, вспоминая длительный допрос Дарксель, который грозился перерасти в грандиозный и страстный секс, но у меня горело слишком много незаконченных тестов и экспериментов, так что я не смог ей уделить достаточно внимания. В итоге с новым пополнением вурдалаков она укатила дальше исследовать горы на наличие живности. Еще одно воспоминание о фильтрации пойманных людишек добавило очередной приступ головной боли. Очень быстро пришло осознание, что не только людоедов она ловила, поэтому некоторым послушникам и работникам 8 и 9 серии пришлось поработать дознавателями. В итоге число моих горожан повысилось. «Ты мне нужна, как чародейка, управленница и, возможно, как воин». Взял ее за руку, она не воспротивилась. Единственная прядь волос, сохранившая оригинальный цвет, выбилась и скользнула ей на лицо. «Это странно», — вновь повторила она одно и то же слово. «Мне кажется, словно это мой новый смысл жизни, но нечто грустное не отпускает меня». Моя ладонь нежно легла ей на щеку, я аккуратно приподнял голову Джайны, заставляя посмотреть мне в глаза. «Если я твой новый смысл, если ты не помнишь прошлого, это не значит ли, что пора идти в будущее?» Уверенный голос немного отрезвил прекрасную леди. Она немного улыбнулась, смахнула невольные слезы и кивнула. «Хорошо, что прикажет мне, мой король?» Теплая улыбка выпустила моего внутреннего нежного зверька, недозволенного никому, кроме избранных. «Привести себя в порядок, и я тебя с этим помогу». Убрал руку с лица и взял девушку под локоток. «Как относишься к чаепитию с вкусняшками?» Расцветающая в снежную погоду чародейка хихикнула. «Какая девушка откажется от такой приятной слабости?» Тогда прекрасная атмосфера была нарушена топотом латных сапогов. «Милорд, важные новости!» Резко остановился передо мной пехотинец, явно в роли посыльного. «Прошу прощения, не представился, 5P016. Докладывай уже!» Раздражение вырвалось наружу, заметила это и моя спутница, немного сильнее вцепившись в мой локоть. На границе патрулирования случалась стычка с многочисленным противником. Как доложили двое выживших из пятерки, это был дозорный отряд огромной группы одичалых, их чуть ли не загнали, как дичь, милорд. И почему столь прекрасный день должен пойти в бездну? Я не совсем поняла, но у нас проблемы, отметил оговорку и порадовался, что она принимает нас едино. Тут и я вспомнил свою беспардонность. Это подождет. Повернулся к Джине. Сам забыл представиться, можешь меня звать просто Примус, без прочих титулов. Получил очередную теплую улыбку. Хорошо, Примус, но мне кажется, стоит уделить внимание угрозе. Есть такое. Все же скривился я, не отпуская от себя чародейку. 16-й, в сторожевых и магических башнях все стражи на постах, так точно, милорд. Никто не посмел бы пропустить дежурство. Заступился за своих собратьев пехотинец. Я кивнул ему, прекрасно понимая их мотивы, но привычки работы с полными дегенератами никогда не забудешь, да и в целом это вредно. Никогда не знаешь, когда механизм даст осечку и в твоем стане появится тупой урод. Придется принять меры, с разведкой я пока прошляпился, больше играя от производства. Примером этому служит появление проклятого рудника, где большая часть послушников получила рабочие места, а я дополнительный приток золотишка в казну. Хорошо, поднимите уровень готовности на максимум, отменяй увольнительные, передай моим главным вестникам, чтобы начали сбор ополченцев. В качестве вестников выступали наиболее умные представители, которыми поголовно были чисто циферные работники и послушники. «Слушаюсь, ваше благородие, разрешите исполнять», — рявкнуло чудо в латах. «Исполняй», — отмахнулся от него. Внимание переключилось на благородную леди, а точнее на прообраз известной героини, впрочем, почти все герои-аристократы. «Нам придется сделать кое-что другое, более неприятное и мерзкое», — предупредил Джину и дал ей возможность не идти со мной. «Если не хочешь мараться, можешь подождать меня в крепости». «Нет, я пойду за тобой, Примус». Она отрицательно покачала головой, Ее глаза горели решимостью. «Я стану лучшей помощницей, вот увидишь». Внутренняя вспышка Джайны меня умиляла, что и продемонстрировало мое тело, расплывшись в широкой улыбке. Девушка оказалась смущенно, сдув упавший на личико локон. Путь до базы нежити мы провели в тишине, сопровождение уже не требовалось, потому что эта зона стала условно безопасной. Улучшение до башни духов я, конечно, сделал, но как все остальные автоматические сооружения, перевел на ручной контроль. Недолгая проверка сразу же вывела, что в ином случае, они будут палить по всему, что не имеет маркера союзника. Таковыми являются все местные существа, кроме моих прямых или косвенных созданий. Благо за неделю со стеной окончательно разобрались. Не идеал, но 5-метровой высоты и 3-метровой ширины, я думаю, на первое время хватит. Надеюсь, никто не пригонит великанов ко мне в гости. Эти дылды должны иметь достаточный рост, чтобы при должном прикрытии создать проблем. Откуда вообще вылезли проклятые дикари, да тем более в такую погоду? У меня был вариант ответа, он по-своему очевидный, но почему именно эта небольшая цепь гор стала их целью? Я боролась с этим, а теперь буду использовать. Какая ирония! Грустно усмехнулась Джайна, совсем не проявляя отрицательной реакции на изменение энергетического фона. Она его явно отметила, но ничего необычного для себя не выделила. Сеть зиккуратов также подверглась расширению до 15 единиц, которые стабильно поставляли мне духовную энергию. Ах, да, я все же запустил в работу первый прототип канализации с подземной комнатой переработки, вылившиеся все в общественные туалеты. Пришлось рыть знатную яму, где потом строить ратушу и ее разбирать, но это было куда легче, чем приучить одичалых срать и ссать в правильном месте. Молчу про законы о гигиене, которые контролировались еще строже. Вылилось мне это в копеечку и кучу нервов, но я приспособился разбирать части сооружений, лепить из них кустарную магическую систему. Оно, конечно, развалится при достаточном магическом возмущении и превратится в груду хлама, магических концентратов, полезных местным, но не мне или моим созданием. Чего желает мой повелитель? Словно из тени вынырнула фигура в балахоне. Так, я присмотрелся на бейджик, закрепленный на одежде. Ага, F11, мне нужен самый бесполезный послушник, но способный нормально изъясняться. ХМ, лучше 2. Жертва, понимающе усмехнулся он, его рейтинг развития был на 6% выше нормы. Да, коротко ответил, сам же повел чародейку к жертвеннику. Несмотря на нотку брезгливости, внутренний маг вышел на охоту и впитывал в себя магическую картину мира. Кстати, Джайна, обучишь меня магии? А, тебя магии? Она прищурилась, осмотрела с ног до головы. Могу, только, как сама вновь научусь ей правильно пользовать. Ха-ха, без костылей. Ты про способности? Да, но без былых знаний. Такой костыль крайне полезен, он позволит вновь почувствовать правильную последовательность действий, будет наглядным примером. Я аж заслушался, с какой страстью девушка рассказывала о магии, но пришлось ее немного прервать, не время для лекций. У меня есть кое-какие книги по магии, не считая местной, за которой еще предстоит устроить охоту. Правда, глаза ее засветились жаждой. Да, я как раз сделал улучшение в храмах магических знаний, а вскоре и вовсе завершу финальный процесс, и там должно будет возникнуть еще немного книг. Я не все поняла, но это прекрасно. Прижалась она ко мне, улетая в свои грезы. Тем временем вернулся 11-й в сопровождении послушников, созданных уже на новом месте. «Приветствую повелителя». Синхронно откликнулись оба и не мешкая направились по ступеням на жертвенный круг. Вытащили свои кинжалы и с охренительно пафосным воплем загнали его себе в сердечко. Жизнь за повелителя. Тела упали куклами с подрезанными ниточками, но вскоре они начали растворяться, превращаясь в темные тени себя прежних. Они почти сразу же осмотрели новую форму бытия. Достаточно осознав себя в новом виде существования, тени повернулись к нам. «Повелитель, я буду твоим глазцами», – прошелестел приглушенный голос первого. Я немного поморщился от ментального посыла, а то, что это был не звук, понятно будет и глухому, потому что он услышит. «Бы-бы-бы, смешно, интересно. Мне кажется, в прошлой жизни я была ограничена в развитии всего многообразия магических искусств», – прокомментировала Джайна, с любопытством рассматривая новых существ. «Тень 1, тень 2, отправляйтесь к предгорью, найдите лагерь, осмотрите его и все полученную информацию пересказать F11. повернулся к послушнику. «Запишешь отчет, я прочитаю, сам будь поблизости теней, после держи поближе, если потребуется уточнение, спрошу у тебя, я и иду», — протянули тени, стремительно улетая в нужную сторону. «Слушаюсь, повелитель. Что же, а мы тогда зайдем в гости к пятерке некромантов, сделаем реплику их книг, потом в храм истины заглянем с похожим набегом. После уединимся в моем кабинете и соприкоснемся с тайнами магии, пора бы уже. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, его статус. Перевод редактируется. http://rulati.rubak52711344158. Глава 24. Интерлюдия 4. Ведьмы, тени и стычки. Глава 24. Интерлюдия 4. Ведьмы, тени и стычки. Клан одичалых, кочующий в безопасные земли, был в тревожном состоянии. Внезапная смерть смелых воинов в стычке с поклонщиками породила бурю в закрытом социуме. Как вождь, Агас начал подозревать, что слишком много сложностей они встречают на своем пути. Сначала странные раненые и вылупившиеся из него скелеты, теперь это. Раздраженно отпив браги, он решился пойти просить помощи старика, единственного варга их сборища. К неожиданности вождя, его уже там поджидали за входом две ведьмы, старые дрянные подружки, раньше потаскухи, но мудрые и способные, навыки и репутация проверенные временем. «Малыш Агас, пора возвращаться назад», – прошамкала она. «Ничего впереди нет». «Нет», – завис мужчина, пытаясь переварить сказанные слова старухи. «Как же нет, убили наших соплеменников. Старая дура говорит тебе, что ни она, ни я, не видим судьбы в том направлении, все обрывается, как обрубленная нить», – перевела смысл вторая. Тем не менее вождь был мудрым и умным, но все же эти колдунства не его и переваривается оно с трудом. Кое-как усвоив сказанный смысл, Агас не преминул уточнить. «Это значит, нас ждет поражение, дурак», – недовольно сказала первая ведьма. «Что непонятного? Ничего, мы не чуем вообще никакого будущего там. Теперь понял», – задумался мужчина. «Вот и хорошо», – развернулись обе ведьмы и посеменили от шатра вождя, напоследок бросив: «Решать все равно тебе». Всю дорогу Агас размышлял о полученной информации, в полных сомнениях. Когда дошел до шатра не менее старого, чем ведьмы, варга, он отбросил эти мысли, проходя внутрь шатра. Седовласый мужчина занимался своим любимым делом. Могучий храп подвергал сомнению его большой возраст. «Гарк!» — рявкнул вождь. Старик заворочился, недовольно перданул и открыл глаза. «Чего тебе, Агас? Мне нужна твоя помощь. Вернее, всему клану, мы...» Последовал рассказ о стычке передовых отрядов и сражении со скелетами. Единственный варк особо не следил за жизнью односельчан, всей целью его жизни было желание непрерывно спать. «Дурные вести ты приносишь, Агас». Старый мужчина принял сидячее положение, недовольно смотря на вождя. «Помогу я тебе». Несколько секунд ничего не происходило, но вскоре глава одичалых узрел знакомую картину. Глаза его закатились, а с верхушки шатра в снежное небо устремился гордый птиц, орел. Разрезая крыльями нелетную погоду, он прорывался в нужную сторону. Через несколько минут птица пролетела место сражения и оказалась на вражеской территории. Сознание варга опешило от увиденного города. Не первый раз клан грозных северных лис использует пещеры людоедов для личных нужд. Но чтобы были какие-то признаки города, такого никогда не было и даже слуха не ходило. Заинтригованный загадкой Гарк принудил орла спуститься пониже, чтобы снег не портил обзор. Зрелище завораживало, он никогда ничего подобного лично не видел, даже у поклонщиков, называющих себя северянами, постройки далеко не так хорошо и не лучше, чем у свободных людей. Неожиданно в сторону орла полетели большие стрелы, от которых Гарк с трудом, но смог увернуться, в расставленную ловушку пяти энергетических сгустков. Почувствовав ощутимую опасность, он принудительно разорвал связь с птицей, но даже так его немногим достало. «Арк-ха-ха! Ха-ха!» Старик закашлялся кровью и нестерпимо начал блевать. Желчь смешивалась с кровью, грозясь на следующий заход вытащить из него все потроха. «Гарк!» Пытался до него дозваться Агас, но выругался, побежав за знахарками и ведьмами. Оклемался варк нескоро, на это потребовалось несколько часов. Вождь не смел без разведданных нападать, поэтому терпеливо ожидал. И все же, когда он выслушал сбивчивый рассказ, мужчина очень удивился, а потом на дурость свою пересказал это остальному совету воинов. Варк имел устойчивую репутацию и на лжи пойман не был, а значит, перед ублюдками открыта дорога в лучшую жизнь. Агас пытался вразумить жадных дураков, но большинство его не слушало и насмешливо напоминало, что они с ним равны и большинство может решать, куда идти, если вождь ошибется. Новым днем он не совсем понял, как оказался в отдалении перед стенами вражеского города. Все так завертелось в безумной пляске в жажде битвы против обнаглевших поклонщиков. «Безумие», — высказался Агас. «Вождь, это наш шанс на хорошие дома», — услышал его мысли молодой воин. «Все, что мы здесь сыщем, это смерть», — мрачно буркнул мужчина, но его слова оказались неуслышанными из-за боевого рева других глоток. Некоторые деревья избавились от снежных шапок, сыпясь на головы недовольным одичалым, разгоряченных предстоящей битвой. Вождь смотрел на их стаю, в целом семью, и понимал, что нужно вмешаться. «Вы хоть об осадном снаряжении подумали?» — ворвался он в круг самых агрессивных самцов клана. «Чё, вождь, нахер нам оно, и так возьмем?» — презрительно фыркнул жилистый мужик. Сдержаться после такой безответственности Агас просто не мог. Ярость заполонила разум, а кулак уже летел в морду тупоголового имбецила. Окружающие услышали, а кто и увидел смачный удар по одному из боевых лидеров и как тот падает на земь. «Агас!» — взревел другой. «Ты совсем обезумел! Вы идиоты!» — рявкнул на всю округу тот, привлекая внимание. «Если меня не слушаете и наших старцев, то хотя бы задумайтесь, дерьмолазы херовы, как вы будете взбираться на каменную стену? Это вам не на ледяную горку. Никакое оборудование для скалолазов не поможет!» Услышали ор многие, отрезвительный такой командный крик остудил горячие головы. Многие задумались, приходя к выводу, что они чуть не совершили изощренное самоубийство. В совете клана откровенных тупиц не брали, их давили толпой втихую, чтобы сильный ублюдок не засрал всем малину, но агрессивных и самоуверенных хватало. Но каждый из них умел хоть немного, но думать, даже воин, получивший по морде, не смел выдать ответку. После слов вождя никто не поймет его за такую тему. Возможно, потом он отыграется, но не сейчас. Мудрая поговорка, рано или поздно возникающая в любом социуме: если не можешь предотвратить, возглавь. И Агас был знаком с сей мудростью, или по крайней мере его подсознание ощущало ее. Несколько часов в округе слышался стук топоров, чаще всего железных. Клан не был беден из-за своей численности и традиций, уходящих на несколько сотен лет назад. Они, конечно, не прославленные тенны, и в предках у них не ходят короли-колдуны, но в новом времени они далеко не самые слабые из кланов. Одичалые вязали лестницы, как приказал мудрый вождь, они будут использованы в качестве основного оружия. Кроме способа подъема, они также собирали из подручных средств деревянные щиты, вокруг которых обвязывали шкуры, чтобы в случае чего было чем прикрыться от дождя стрел. Большинство свободных людей используют лук, так почему враг должен был этим пренебрегать? Тем более со стен стрелять по открытым мишеням очень просто. И вот настал момент, когда все приготовления закончились, и две сотни нападающих заняли позиции, готовые ворваться в город поклонщиков, вдоволь насладиться их богатствами и, возможно, женщинами. Никого не смущало, откуда внутри их земель взялись нежные южане. Куда больше тех волновало, смогут ли они первыми украсть самую лучшую женщину, получить самый ценный трофей, сократив возможные потери. Агас отстранился от командования, передав эту честь другим. Сам же он не собирался помирать, как неразумное мясо. Если кто-то хочет умереть, туда ему и дорога. По пространству вновь разнесся боевой клич, и нестройные кучки соплеменников ринулись в атаку. Следуя чуть позади и в стороне, с несколькими воинами, разделяющих взгляды вождя, они смогли запечатлеть невероятную и пугающую картину. Как только первый одичалый пересек незримую границу, в него сразу же полетело несколько огромных стрел. Человека снесло и превратило в разорванного зайчика, которого со всей дури пнул великан. Холодок пронесся по спинам наблюдателей, но среди воинов это зрелище вызвало ярость и боевой задор. Агас проследил за траекторией снаряда и заметил башню, покрытую черепичной крышей, откуда через десяток секунд вылетел очередной болт. Когда же он невольно вернул взор на первый труп, ему стало дурно. «Смотрите», — вождь указал приближенным на это место. Все зрители следующего зрелища выпучили глаза, вспоминая главный слух последних дней. Они почувствовали, как мочевые пузыри пытаются себя опустошить. Послышались синхронные сглатывания ставшей слишком вязкой слюны. «Это не может же быть», — неуверенно произнес один. «Если они связаны, то мы обречены», — хмуро высказался Агас. «Большая часть силы нашего клана бесславно умрет. Нам же нужно отвести клан, чтобы хоть кто-то спасся. Дивное зрелище исчезающего снаряда стояло у каждого перед глазами. Его поддержали согласными кивками, но позади послышался демонстративный хруст снега под чьими-то сапогами. Все обернулись, и их глаза выпучились еще сильнее, вспоминая характерное описание. «Иная», — в ужасе прошептал человек сопровождения. «Нет, это не иная», — с не меньшим страхом возразил другой. На лице прекрасной, но неестественной для людей, леди показалась насмешливая ухмылка. «Так и знала, что мой повелитель развлекается без меня», — сказанная вслух фраза испугала одичалых еще больше. «А ты у нас здесь лидер с прислужниками». Горящие красным светом глаза уставились на бледного Агаса, который сжимал рукоять меча, но не смел провоцировать это существо. «Да-да», — дрогнул его голос. «И что же мне с вами делать?» Как милая и невинная девушка, она приложила пальчик к губкам. Все в заснеженном холодном лесу смотрелось дико и с каждым жестом усиливало контраст. Позади послышался еще хруст. Вскоре перед людьми предстал настоящий оживший ужас, на фоне которых убитые скелеты казались милейшими существами. «Свежие моазги, яху отеть!» — раздался раздраженный удар по выглянувшей черепушке уродливого создания. «Валера, тихо!» — мрачно рыкнула воительница, преобразившаяся в адскую валькирию. «Уй-уй-уй!» — обиженно замычал вурдалак. «Я решила!» — холодно посмотрела странная девушка на застывших людей. «Если вы добровольно сдадитесь и преклоните колени, то, возможно, большая часть вашего рода выживет, и даже вы сами. На все воля господина». Один было попытался дернуться в отрицание и запеть песню по свободных людей, но его жизнь оборвалась мгновенно. Очень быстро лук гостьи оказался у нее в руках, а в следующий миг с него сорвалась черная стрела, пробивая его грудь насквозь. Дикарь успел только широко раскрыть глаза, как замертво упал. На глазах одичалых повторилась одна и та же картина. Особенно хорошо все понял Агас, со священным ужасом наблюдая похожие метаморфозы и больше не сомневаясь, на кого именно они напали. «Великая госпожа, мы склоняемся перед вашей волей и волей вашего повелителя». Быстро упал он на колено, понимая, что лучше жизнь, чем такая смерть и превращение в скелета. Дарксель смерила их ироничным взглядом и все же соизволила прокомментировать. «А ты, я смотрю, разумный дикарь. Возможно, повелитель позволит тебе нормально жить». Тем временем битва, или скорее бойня, набирала обороты. Каждую минуту умирало по несколько одичалых, которым не повезло оказаться под намертво сшибающих их снарядов башенных метателей. Еще несколько людей оказались ранены магическими сгустками, или все то же опасное острие отрывало им какую-то конечность. Тем не менее гнев и ярость застилали им глаза. Возможно, в битвах на землях поклонщиках они дали бы деру, но здесь стояло нечто большее, некие негласные принципы и даже традиции, толкающие их на амбразуру. Две лестницы смогли достигнуть стены, даже их длины хватило, чтобы достать до верхушки стены. Большинство выживших дикарей потянулось к этим точкам прорыва, бесполезно пытаясь прикрыться деревянными щитами. Неожиданно раздался хлопок, похожий на маленький гром, а затем один ползущий по лестнице одичалый свалился мертвым телом. Его ловко подстрелил бородатый гном. «Хороший, плохой, главное, у кого ружье», — мудро заметил стрелок и принялся совершать перезарядку магического ствола. С других сторон послышались еще выстрелы, но даже под таким массивным огнем, несколько счастливчиков, или скорее неудачников, смогли забраться на вершину. Их встретили оскалившиеся латные воины, против них шансов у почти небронированных дикарей не было совершенно. Их максимум — это кольчуги и кожаная броня. Иногда, конечно, среди дикарей мелькали части железных доспехов, но это скорее исключение, чем правило. Пехотинцы спокойно и даже лениво перемололи всех нападающих. Когда три четверти всех одичалых умерло, до оставшихся в живых дошло реальное положение дел, но было уже слишком поздно. На стенах мелькнули прекрасные дамы, в компании с целителями, и запустили свои магические атаки в сторону незащищенных целей. Если не попадали в голову, сразу не убивали, а лишь болезненно ранили, но это не относилось к другой чародейке. «Мне точно нужно это делать?» – неуверенно спросила красивая человеческая девушка. «Да, у тебя есть другие варианты прокачки?» Мужской голос был изрядно навеселе. «Убивай их, я тебе потом перескажу традиции этих милейших дикарей». «Хорошо», – вздохнула особа и выпустила с кончика посоха огненный шар в направлении врага. Когда магическая атака достигла первую жертву, то она очень удачно поразила лицо. Ранее агония смерти была не такой громкой и визгливой. Пораженный пламенем с дикими воплями пытался содрать его со своего лица, принося кривыми и острыми ногтями еще больше ущерба, нежели помогая. Лицо Джайны сморщилось в неприятной гримасе, но ничего большего ее лицо не отразило, она продолжила методично выбивать оставшихся в живых. Потом вообще решила никого не щадить и призвала Буран, убивая врагов толпами. Как и предполагалось, никто из нападающих не смог сбежать. Отлично, трупы собрать на переработку, имеющие ценность трофеи очистите на склад. Пехотинцы, собрать отряд для поимки остальных причастных. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711347515. Глава 25. Плодотворный месяц спустя. Часть 1. Глава 25. Плодотворный месяц спустя. Часть 1. Проснулся в своих замковых покоях в окружении двух жгучих эльфийских красоток. Лениво зевнул, посмотрел на часы. Почти полдень. Пора бы проверить работу подчиненных. Я справился с поставленной целью, чтобы винтики создаваемой системы правильно работать, научил их чему умел и выдал соответствующую из прошлого мира литературу. Конечно, подвиг с добычей полезных в административном деле знаний стоил мне много сил, нервов и пузырьков зелий маны, но я справился. В голове еще мелькало множество неожиданностей, одни действия Дарксельчева стоили, она создала ситуацию, когда больше пришлось проводить ассимиляцию большей части клана одичалых. Я тогда собирался всех мужчин по традиции переработать, но потом вспомнил, что их можно подчинить, как при помощи способностей темной охотницы, так и с помощью банши. И они все-таки послужат на благо империи Дель Золота. В итоге эксперимент оказался интересным. Оба способа делали из любого лояльного мне человека или даже животное, но в подходах они отличались. Способность банши, одержимость, как бы подавляла владельца в той степени, которой я позволял ей это делать. А вот Дарксель переписывала суть их личности, фиксируя на лояльности к себе и ко мне, это были стандартные директивы. К слову о способностях шестого уровня, то есть ультимативных возможностей. Чтобы герой мог достигнуть этого этапа, ему приходилось убить в сумме 126 человек, каждому. Наблюдения показали, что влияние игровых характеристик, силы, ловкости и интеллекта, повышающихся по мере роста героя, имели такой же вес и в реальности. То есть я уже на фоне двух прокачанных девушек смотрелся блеклым сосунком. Небольшой прогресс в магии и то, что я обучился немного манипулировать своими силами, вообще никак не возвышало меня. Единственная способность, которая не поддалась моей власти, это перерождение. Ее, видимо, нужно использовать более активно, чтобы добиться значимых результатов, но мазохизмом заниматься крайне неохота. Переоделся в удобную одежду и направился в рабочую комнату, ранее передав кабинет начальства на хрупкие плечики Джайны. По пути встретил Агаса, бывшего вождя клана. «Милорд», — поприветствовал он меня. Я отмахнулся от подчиненного Дарксели, одержимого в одном лице. Как показала практика, если хочу, чтобы юнит не рулил своим мировоззрением и не совершил непоправимого, лучше его обработать двумя способами. Вселившиеся в существ банши выступали очень шикарным контрольным сдерживающим механизмом. Возле двери находилась стража из ведьмаков. «Ваша светлость», — кивнули они мне. «Уах, привет». После зевка кивнул им, проходя внутрь. Меня встретила главная ассистентка и секретутка, первая волшебница Эльфи. «Примус, ты сегодня рано», — заметила она, отвлекаясь от перерасчета последних экспериментов. «Герой», — односложно ответил. Наконец-то доставил дело в удобное кресло, откинулся в нем. «Чаю?» «Помнится, наши исследования с магической стимуляцией растений удачно завершились, и вы теперь можете вкусить плоды нашей работы. Так что, милый, чаю?» Проворковала Эльфи, отвлекшаяся от своего занятия. «Давай», — позволил ей выполнить то, что она хочет, угодить мне. «Вообще этой тенденции подвержены все мои создания, даже герои, но те в заметно меньшей форме, иначе меня бы их инициатива задушила». Посмотрел на лежащие рабочие папочки, кратких сводок о всей деятельности моих земель. Глобальной экспансии окружных земель пока не было, по все той же причине, дерьмовой погоды. Зато Дарксель с Костянами и Валерами вычистила всю нашу горную цепь. Как-то подглядев на честно спизженную мной карту, точнее выпытанную у заколдованного камня, местных земель, Дарксель узнала о куда большей горной цепи, где должно быть еще больше одичалых. Инициатива так и перла из длинных ушек, но я загнал ее заниматься саморазвитием, пока даже не трахнув. Решил оставить сладкий алкоголь настояться, На данный момент меня еще торкало от волшебниц. Все же взял папку, пробежался глазами по отчету. За количеством построек я давно уже не слежу, разве что отметил возникновение башни грифонов и костяного завода. В первом можно создать наездников на грифонах и ястребах, во втором – ледяных змей, типа костяных драконов. Ультимативных юнитов я не создавал, потому что не имел в них прямой необходимости, разве что все доступные исследования, за исключением опасных, ядовитого облака, были изучены. Рыцари показали себя более подкованным в бою, как в пешем и тем более в конном. Пехотинцы часто проводили спарринги с благородным сирами. Если немного перековать психологию и изменить их внешность, что становится теоретически возможным, этих монстров в людском обличии можно смело выпускать в мир Вестероса. Хотя, еще местную историю подучить с особенностями их этикета и все, большинство благородных семи королевств будут в восторге. Конечно же, я так не буду делать, это слишком скучно. Отодвинул папочку в сторону, сменяя на черную с нарисованным черепом на обложке. ХМ задумчиво протянул, почесывая подбородок. Шпионскую сеть из теней я постепенно поставил на поток, как и расшифровку их посланий, в этом ключевую роль играли тени-связники. Короче, хотел обладать важной информацией и создал еще одну структуру. Про трехглазовый я не забыл и пассивно искал его пещерку. Звучит пошло. Защищенные магией зоны теневые слуги нащупали, но таких аномалий оказалось ни одна и не две. С другой стороны, примечательное чердриво среди скал недалеко от гор, это слишком хороший ориентир, а значит, вскоре я пойду искать его лично. Еще в исследованиях мы отметили, что у теней и чердрив есть кое-какие метафизические соприкосновения, как и теория о старых богах в виде множества духов. Контакт наладить с ними не удалось, но теперь мы точно знали, что у меня шиза прогрессирует только в одном направлении, и это не обострение паранойи. С проникновением на юг столкнулся с небольшой сложностью, ледяной магической стеной называется. Защитная магия не давала так просто проникнуть всяким магическим существам за очерченные пределы, но лазеек и обходов этому было слишком много. Да и вообще против моих эта защита не была настроена противостоять, хоть и в пассивном режиме немного усложняла бытие. Возвращаясь к улучшениям и особенностям подчиненных рас, вспомнить хотя бы тех же могильщиков, гибрида человека и большого жука. После изучения паутины, я получил своих шелкопрядов и стабильное производство высококачественной ткани. Убило это нервов еще больше и не только моих. На это дело решено было подрядить местных женщин, осмелевших устраивать попытки меня украсть, но добивающихся лишь раздражения от подпаленных задниц. Джайна очень не любит, когда кто-то нарушает дисциплину. Статуи каменных горгулей стали частым украшением свободного пространства и еще одной замаскированной линии обороны. Так, на всякий случай, гномы и целый производственный квартал осваивали в большей мере архитектурную инженерию. В этом неплохо поспособствовал паровой танк, а точнее его движки, которые в редких случаях интегрировали для нужд города. Никогда я еще так много не напрягал мозги, чтобы за одной книжкой плодить другую и ассоциативно тащить их на нужды народа. Ограбил бывший мир и рад бы, да энергетика в дерьмо превращается после таких грандиозных перегонов маны, хоть перерождение используй, чтобы не чувствовать себя побитой собакой. Даже омоложение в какой-то момент перестало помогать, ибо накопление ментальной усталости становилось просто невыносимым. Про книги по некромантии, целительство и общей магии можно промолчать, их я грыз долго, упорно и упорото. Смог достичь минимального уровня правильного магического воздействия, что для меня оказалось непосильным трудом. В отличие от всех юнитов, у которых есть аналоги, завязанные на изначальные способности, я не обладал таким полезным костылем, облегчающий все работы в известных направлениях с эффектом раз так в пять. Когда первые некроманты легко научились менять конфигурацию воскрешаемых существ и даже из трупа поднимать дельное умертвие, я, оно шевелится и похоже на зомби, заебись, нереальный успех. С навыком обычного лечения у меня оказался эффект, прямо как присказка эльфов-целителей. Ну что, лечить или пусть живет. Без костылей искусство исцеления оказалось тем еще пластом магии в научной области. Базовый минимум на всякий случай был изучен и отодвинут от греха подальше. Вот с омоложением манипулировать куда как проще и эффект сильнее, так что нахуй. Рассеивание чар далось проще, но и там были подтексты с многими тонкостями, которые для меня на данном этапе развития были закрыты. Духовное пламя, как под вид усиления, для разнообразия поддался на нормальном минимуме, что не сказать об юнитах, у которых случился прорыв. При дополнительных затратах маны, а еще лучше прибавить ценных реагентов с ритуалистикой, в итоге они могли так усилить воинов, что пора бы брать паузу и нервно курить в сторонке. Обращение королей в жабу мне не суждено сотворить, такие расчеты формул в голове проводить это не для меня, зато невидимость освоил на достойном уровне. Манипуляции ведьмаков с магией удались, но в эту область науки я копал крайне мало. Возвращаясь к магии смерти и прочим негативным проявлениям этого многогранного искусства, что далось проще простого, это проклятие, и даже защитная аура, способность банши, позволяющая нейтрализовать заклинание существу, на которого наложены сей чары. Конечно, владельцы слепков умения исполняют их лучше, а особенно те, кто был создан в более поздних версиях постройках, рабочих с большим процентом развития. Они как раз прибавляют в дополнительных функциях и влиянии на новых создаваемых существ. Ну и в мое магическое обучение внесла вклад Джайна, переварившая свои способности и предоставленные книги по магии. У кого точно никаких проблем с чарами не возникало, так это у нее. Я мог бы завидовать ее таланту, но, честно говоря, был даже рад такому исходу. Просто представил, что бы со мной случилось при нормальном таланте к магии, какая бы жажда на этом поприще развилась, а так, я лучше в очередной раз пойду поваляюсь на тренировочном поле и повышу навык сражения в ближнем бою. Тренеров для этого хватало с избытком, как бывшие клановые вождь и его лучшие воины, выжившие, так и рыцари с пехотинцами. Они, между прочим, очень быстро переварили местные долгоживущие стили и манеры боя одичалых, после адаптируя все под себя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711348665. Глава 26. Плодотворный месяц спустя. Часть 2. Глава 26. Плодотворный месяц спустя. Часть 2. Встряхнул головой, отогнал мысли о достижениях, больше сосредоточил внимание на последних новостях. Некоторые одиночные тени проникли вглубь семи королевств, в большей части застряв на севере, в частности в Винтерфилле. Слухами земля полнится, особенно когда им нет противодействий. Тени могут услышать многое от слуг Старков, да и сами благородные не брезгую попиздеть. Я как настоящий умный человек, не сразу, но осознал и вспомнил, что собственно, можно и книги создать из прошлого мира, например, с целью почитать каноничную историю. Идея, пришедшая в голову, еще долго заставляла меня бить стену, причитая об альтернативном пути мысли, то есть через жопу. Доверять всем деталям художественного текста – это все же глупо, но основные моменты и цепочку событий я могу проследить, а в связи со слухами, я знаю, что через месяц должен начаться турнир, после которого все королевство в очередной раз затрещит по швам. Лианна Старк – интересная леди, которую я не прочь добавить в коллекцию. Играть в ревнивого коллекционера глупо и совсем не интересно. Пусть бегает и играется, пока она не моя, а вот после волчица получит золотую клетку и скорее всего подчинение или одержимость, пока не решил. Именно в 282 году начнется основной замес местного восстания против безумца на троне. Если я правильно рассчитал по книгам сроки, то момент, когда мне нужно лично участвовать в событиях по сбору красавиц, это 83 и 4 год. А пока до этого момента, можно выбрать интересных наемников, которые помогут ключевым фигурам и позже займут высокое положение, но при этом не сильно повлияют на историю. Я и мои тени об этом позаботятся, всех заставлю читать книги. Муха-ха-ха, и кого же мне пропихнуть в окружение благородных? Идеально было бы выбрать, как раз создаваемого утера из-за его молота подсадить прямо к Роберту в свиту, но такой ценный кадр и самому пригодится. Рыцаря смерти, как раз война и прокачка. Хм, а ведь все-таки в таком случае паладина можно пропихнуть, как раз прокачается. Вытащил сигарету, прикурил, поднялся из-за стола. Ты со мной? Нет. Тогда я пошел. Хорошо. Направился к первому алтарю. Появление ничем не отличалось от прошлого. Что? Где этот несносный мальчишка? Грозно зарычал появившийся мощный старик, его тяжелый взгляд остановился на мне. Ты еще кто, король? Ваше Величество, прошу прощения, я вас не признал. Он упал на колено, рядом с ним стукнулся молот. Спокойно, утер, означил его имя. Приветствую тебя в новой жизни. Новая жизнь? Нахмурился паладин, а как попытался что-то вспомнить, еще сильнее потемнел лицом. Что за происки темных сил? Времена изменились, теперь мир совсем другой, и врагом является почти каждое существо в этом мире. Более нет привычного противостояния сил зла и добра. Дипломатично промывал мозги агрессивному боевому священнику. Да он в своей жизни почти инквизитором являлся за свой нрав. Что? Очередной раз взревел паладин. Свет не мог допустить подобного. Кто есть свет? Не смог сдержать усмешки. Свет — это, запнулся он, и на него снизошло озарение. Его фанатичный взгляд уставился на меня, как на божество. Вы, ваше величество, я не только свет, но и тьма. Поднимись. Я властно взмахнул рукой. Следуй за мной, на ходу поговорим. Я опешил старче, покрепче сжав книгу со священными летаниями. Еще можно сюда добавить жизнь и смерть. Как ни в чем не бывало, я продолжил на ходу сношать мозги паладину. Он порывался что-то сказать, но восприятие созданных существ играет против них самих. Мои слова почти что нерушимые догматы, а если выбрать правильный антураж, то их вес равен всему мировоззрению. По дороге нам часто кланялись одичалые, менталитет которых всеми способами перековывали. Косвенные и прямые манипуляции были отлично освоены Джейной и ее помощниками. Лично мной созданные рабочие играли в этом не последнюю роль. Вся первичная территория, защищенная стенами, которые выросли еще на пару метров ввысь, была заполнена постройками. Дальнейшему расширению приходилось углубляться в предгорную местность, в обход обители нежити. Опытным путем было доказано, что порча очень хреново влияет на растения и делает те непригодными к использованию живыми. Это, отвис утер с выпученными глазами, смотря на появившийся зиккурат. Проклятые твари, но я мы в другом мире паладин. Холодным и надменным тоном остудил будущего цепного пса. Здесь нет места фальши, по крайней мере внутри моих земель. Если ты веришь в меня, то ты должен быть честен с моими слугами и рабами. Ты понял? Посмотрел в глаза шокированного старика, чье созданное, хрупкое мировоззрение нещадно крошилось и перековывалось в нужную мне форму. Да, ваше величество. Крошки восприятий начали сливаться, и в этом мире переродился новый утер. Я удовлетворительно кивнул, предаваясь чувству дежавю. Надоело уже повторяться, но ситуация так складывается, и мне это еще несколько раз придется повторить. Слишком большим влиянием грозят герои. Эх, Сильвану отложил напоследок, но создам ее обязательно. Я еще не опробовал в постели Джейну и даже никак не форсировал с ней отношений, но прибыли как раз, как появился наш очередной герой. Фростморн жаждет крови. Раздался голос холодного мужчины с полностью седыми волосами. Его холодные льдистые глаза уставились на нас. Проклятие, утер, кого я вижу? Нагло усмехнулся рыцарь смерти. А мой взгляд приковался к экипировке нового героя, и мне стало дурно. Я же всего лишь взял образ, обезличенная реплика. Впрочем, бывший принц не остановился только на паладине, который словил очередной ступор. Король мертвых. Молниеносно упал он передо мной на колено. Ледяная скорбь пронзила проклятую землю. Я клянусь служить во имя твое и во славу твою. Теперь удивлялись мы на пару с утером, потому что рыцарь смерти оказался слишком активным. Артас, встань. Вернул себе самообладание. Какое знакомое имечко, да оно определенно мое. Высокомерная усмешка сменилась холодной маской рыцаря смерти. А что здесь делает собачка света? Ах, да, как же я не понял раньше. Мальчишка, ты, злость осквернила лицо святого воителя. Да-да, я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Отмахнулся он от разъяренного старика. Повелитель, какие будут приказания? Так, повысил я голос. Утер, хватит изображать чайник. Артас, хватит провоцировать бедного старца. Вдруг у него случится инсульт? Придется приносить людские жертвы и ценные ресурсы на его воскрешение. Нереальное садистское удовольствие разлилось по моему телу при наблюдении за переменами в мимике паладина. До него дошел смысл моих слов. Не один я имел честь испытывать наслаждение за его душевными метаниями. Артас вновь презрительно усмехнулся, чуть ли откровенно не насмехаясь над бывшим наставником. Как, все же утер не выдержал. Ты забыл наш разговор, этот мир нам не союзник, но и будем откровенны, врагом тоже его не назовешь. Я получил могущественный ресурс, как в целом и мир получил нас, а что же до его жителей? Красноречиво замолчал и все же продолжил. Они такой же ресурс и один из товаров нашего взаимного обмена. Немного задумался о речи, которую выдал слуге. Удивляло, какие мысли рождало мое подсознание, что значило, где-то глубоко оно обрабатывалось, чтобы появиться именно в таких словах. Итак, сейчас нужно, чтобы вы стали сильнее. Прислушайтесь к себе и поймете, как это нужно сделать. Проклятие! Выругался Утер, оскал рыцаря смерти увеличился, он весь горел предвкушением. Их души будут принадлежать мне. Погладил клинок мужчина, заметив, что настроение паладина начало падать еще сильнее, подсластил пилюлю. Есть у меня косвенные сведения и слухи, что видели здесь иных, ледяных существ, пропитанных могильным хладом. Они творят жестокие жертвоприношения, поднимают мертвецов и вообще поклоняются какому-то демону, великому иному. Никто не смеет повелевать смертью, кроме короля мертвых. Злобно прищурились Артас. Пусть эти твари не надеются на быструю смерть. Утер немного ожил и нехотя пробурчал. В чем-то я согласен с тобой, глупый мальчишка. Не тебе судить меня, Утер. Злость молодого мужчины перекинулась на паладина. Их взгляды скрестились, порождая нереальное напряжение. Я похлопал в ладоши. Потом будете наслаждаться компанией друг друга. Устало вздохнул. Они слишком много выпивают моих нервов. За мной шагом марш. Направился в темную цитадель, где саморазвитием занимается Дарксель. Послушники приветственно кланялись, но не отрывались от рутинных дел. Не спеша добрались до покоев лучшей охотницы и частично под ответственную вторую главу моей разведки. «Кто здесь?» Резко обернулась Дарксель на открытую дверь. «А это ты?» Она опасно прищурила глаза и уставилась на Артаса, который опять красовался наглой ухмылкой. Она почти зашипела, но сдержалась и перевела все внимание на меня. «Что хочешь от бедной рабыни?» «Ты, рабыня?» Я демонстративно удивился на эту своенравную неживую эльфийку. Дарксель не расстроилась, что ее игра провалилась. «Ну, говори уже или не отвлекай от твоего же задания», требовательно высказалась девушка. Окинула апартаменты, заваленные разными ингредиентами, в основном частями мертвых зверей и даже людей, кучами свитков, рабочих тетрадей и книг. Похоже, на кого-то напал творческий азарт. Нужно прокачать Артаса и Утера, хотя бы до 6 или 7 уровня. Как раз восполнишь души и приведешь пополнение в поселение. Мои туалеты не приносят достаточно говна. Последняя оговорка приковала все взоры ко мне. Ой, оговорочка про империю дерьма явно была лишней. Глаз Дарксель задергался. Она помассировала виски и медленно уточнила. Коллеги, это ладно, но ты посылаешь меня за живыми, чтобы они гадили в твоих уборных. Я правильно поняла? Рассудок Утера был на грани безумия. Божество света и тьмы, смерти и жизни повелевает найти сеятелей дерьма. В таком контексте, я прямо отчетливо читал это на лице паладина. Впрочем, выражение у Артаса было не менее карикатурным, хотя и более адаптивное. Он быстро связал в голове какие-то ассоциации и высказался. Мудрость короля мертвых не знает границ. Дарксель посмотрела на него, как на дурочка. В общем, задание ты услышала. В усилении, кроме вурдалаков, возьмешь 2 взвода пехотинцев, 1 взвод стрелков, 1 взвод рыцарей, 10 целителей и столько же волшебниц. Недовольство отразилось в чужих движениях, она раздраженно встряхнула головой и страдальчески уточнила. «Живые обязательны? Это же столько проблем. Обязательно это не обсуждается». Отмахнулся я, прежде чем уйти, решил немного подкорректировать задание. «Еще возьми 5 десятков труповозок и несколько некромантов. Заберетесь по пути на разведку Клыков Мороза. По известным данным, там должно быть много костей». Послышался досадный стон. «Хорошо, я сделаю это». Посмотрела она на меня красными глазками, но с одним условием. «Пусть они выйдут». Дарксель указала на героев. Я им утвердительно кивнул. Как они покинули комнату, эльфийка предвкушающе улыбнулась. «После того, как я вернусь, ты трахнешь меня первой, а не свою чародейку». Мне показалось, что я ослышался, но многие познания выдают моментальные ответы. Неудивительная девиация у моих существ, но она норма из-за особого мировоззрения созданных существ. Договорились. Держим связь через теней. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711349675. Глава 27. Интерлюдия 5. Ледяная скорбь жаждет крови. Глава 27. Интерлюдия 5. Ледяная скорбь жаждет крови. Леса закончились. Отряд людей и мертвых выбрался на северный простор. Мрачноватый серый пейзаж, смазанный постоянным снегом, все же немного заинтересовал некоторых волшебниц. Вообще компания существ собралась колоритной, некоторые встречные одичалые успели это оценить, прежде чем их убивали или пленили. Гномы-инженеры доработали прототипы саней примуса, добавили автономности, связали с магией эльфов и получилась качественная передвижная тюрьма. Утер долгое время кривился, плевался и испытывал моральные терзания, пока не плюнул на это неблагодарное дело и не сменил вектор своего внимания. Теперь он большую часть времени молился Примусу, восхвалял его деяния и вообще пытался слепить образ всего сущего в одном лице. Артас и Дарксиль смотрели на это с саркастическими усмешками, но не вмешивались, разве что рыцарь смерти перекидывался колкостями со стариком. И все же герой первого уровня – это не то, с чем сможет справиться и полсотни дикарей. Молот паладина превращал их в кровавую кашицу, а ледяной клинок Артаса вырывал чужие души. «Я чувствую чуждую магию», – втянул холодный воздух рыцарь смерти, четко улавливая вектор наибольшего ее сосредоточия. «Не ты один, принц-неудачник», – послышалась шпилька от Дарксиль. Ее высокомерно проигнорировали. Куда более яростно отреагировал утер, в его глазах запылал яркий свет и ярость. «Проклятые твари, мое сердце жаждет битвы, покараем прислужников демонов, полегче старче, не рассыпь песочек». Потусторонним смехом разразилась темная охотница. «Не забывай, зачем нас сюда отправил Примус. В первую очередь уровень, если от их убийства толку нет. Продолжать было не нужно, все и так понимали, в чем смысл. Другие юниты не участвовали в переговорах героев. Они для них чуть являлись чуть ли не богами, конечно, ниже верховного правителя, но выше или равны личным созданиям повелителя. Никого не стесняясь, группа продолжила движение, пересекая реку и холмы. Затем, вновь вступив на застывший лед, они продолжили трудный путь. Мелькающие разведчики других групп диких людей чаще всего игнорировались, если они не были настолько глупы, чтобы подойти к ним. Сейчас перед ними стояла побочная цель – разведать клыки Мороза. «Стоять!» – подняла руку Дарксиль и устремила взгляд в сторону скал, очень сильно нахмурилась, поймала взором одну тень. «Разведай там!» – изящный пальчик указал на одну из возвышенностей. Вскоре другая тень передела сообщение. Один человечий шашка в черных одеждах ха, блядство, выругалась неживая эльфийка и сама устремилась в нужном направлении. Выглядывающий из укрытия разведчик ночного дозора заметил это движение, успел испугаться набранному темпу странной женщины и сорвался в попытке сбежать. Очень ловко запрыгивая на одну скалу, отталкиваясь от редких выступов, Дарксиль запрыгивала выше и очень быстро оказалась на вершине. Еще быстрее сорвалась за скрывшимся за поворотом мужчиной. Охотница увидела цель, которая вновь собиралась спрятаться в нагромождении скал, но черная стрела оказалась быстрее, поражая его прямо в спину. Раздался короткий вскрик, и фигура, закутанная в черный плащ, упала на земь. Девушка в спокойном темпе добралась до цели, перевернула ногой того на спину и разочарованно выдохнула, смотря в остекленевшие глаза. Чувство получения еще одной частички опыта и последовавшие метаморфозы подтвердили диагноз пациента. «Вшивая ворона», — сплюнула она раздраженно, отступая в сторону, чтобы новенькие скелеты не загадили ее одежды. Группа остановилась, дожидаясь возвращения их лидера. Когда она вернулась с двумя скелетами, стала понятна судьба ненужного свидетеля. «Я так понимаю, он умер прежде, чем ты его допросила», — поинтересовался Артас. «Да, шустрый попался, могла и потерять из виду». «Лукавишь, ой, лукавишь», — хмыкнул рыцарь смерти, ловя на себе недовольный взгляд. «Продолжаем путь». Постепенно они начали углубляться в холодную долину. Ощущение чуждой магии становилось все сильнее и сильнее. Каждый, кто обладал достаточной чувствительностью, сопоставил направление этих ощущений. «Холоднее становится», — заметил один пехотинец. «Еще несколько убийств и будет максимальная аура смерти. Не замерзнешь, солдат», — неожиданно для служивого ответил Артас, которому холод вообще не доставлял неприятностей, как и Дарксиль. Зато утер начал молиться с двойным усердием, бормоча между выдуманными святыми текстами отборные ругательства. В ухудшающейся обстановке отряд вскоре достиг знаменательного места, но кое-что насторожило каждого. Уже несколько часов тени не заметили ни одного одичалого. Неожиданно шедший в авангарде Артас резко нанес колющий удар в землю. Ледяная скорбь с охотой прорезала сугроб. «Дикарь?» — настороженно уточнила охотница. «Низшая нежить», — впервые нахмурился тот. «Низшая нежить с привязанной к трупу душой». Теперь Дарксиль присвистнула, а приданные в усиление некроманты показали знания матерного языка. «Покажите мне этих криворуких ублюдков!» — дергал себя за бороду и яростно закричал один из них. «Я его выпотрошу. Это же надо так неумело обращаться с материалом. Коллега совершенно прав. Покарать неучи». Паладин испытывал не менее сильную ярость, правда, по своим загонам, но направление негативных эмоций было одно. Остальные мертвяки начали подниматься, медленно и, казалось, даже демонстративно, поворачиваясь в сторону живых и мертвых. «Уй-уй-уй, костяшки!» — радостно замычали вурдалаки, почувствовавшие доступную жратву. Никто из местной нежити не нападал, тем не менее и группа пока не устраивала геноцид. Метель усилилась, но сквозь нее можно было рассмотреть приближающиеся три силуэта.